Глава 31. Сон. Погруженный в свои думы и любовные мечты, я шел наугад, не отдавая себе отчета, куда и сколько времени иду. Я очнулся, увидев впереди широкий просвет, и вскоре, выйдя из тенистого леса, неожиданно оказался на красивой поляне, залитой солнечным светом и усыпанной цветами. В этом диком саду, пестревшем венчиками всех оттенков, бросались в глаза бегонии и яркие головки диких роз. Деревья вокруг поляны тоже стояли все в цвету. Это были различные виды магнолий. На некоторых крупные, похожие на лилии цветы, уже сменились не менее заметными ярко-красными шишками и семенами, и воздух был напоен их пряным, но приятным ароматом. Тут же росли и другие цветущие деревья, и их благоухание смешивалось с ароматом магнолий. Не менее интересны были и медовые акации с ее мелкими перистыми листьями и длинными красновато-коричневыми плодами, и виргинский лотос с продолговатыми янтарно-желтыми ягодами, и своеобразная маклюра с крупными, похожими на апельсины, околоплодниками, такими же, как у многих тропических растений. Осень начала уже понемногу хозяйничать в лесу, и яркие мазки ее палитры проступали на листве американского лавра, сумака, персимона, ниссы и других представителей американских лесов, которые любят наряжаться в пестрые уборы, прежде чем сбросить свою листву. Кругом все переливалось — желтым, оранжевым, красным, малиновым цветами и всевозможными их оттенками. Эти сочные краски, пылая под яркими лучами солнца, создавали необыкновенно живописную картину. Она напоминала скорее пышную театральную декорацию, чем живую природу. Несколько минут я стоял как зачарованный. На фоне этой природы мои любовные мечты как будто стали еще ярче. Если бы Аврора была здесь, если бы она могла любоваться природой, гулять со мной по цветущей поляне, сидеть подле меня в тени магнолий, я был бы бесконечно счастлив. На всей земле не найти лучшего уголка. Вот истинный приют любви. Вскоре я и правда увидел влюбленную парочку. Два прелестных голубка, символ нежной любви, сидели рядышком на ветке тюльпанного дерева, и их бронзовые шейки вздувались, издавая нежное воркование. Ах, как я завидовал этим милым созданиям! Как бы мне хотелось быть на их месте! Быть вдвоем среди ярких цветов и сладких ароматов, весь день посвящая любви, и так всю жизнь. Им не понравилось мое вторжение, и, заметив меня, они взмахнули крылышками и упорхнули. Вероятно, они испугались блестевшего за моим плечом ружья. Но им нечего было бояться. Я не собирался их обижать, не хотел нарушать их блаженство. Впрочем, нет, они меня не боялись, а то улетели бы подальше. Они просто вспорхнули на соседнее дерево, и там, снова усевшись рядом, продолжали свою нежную беседу. Занятые своей любовью, они совсем забыли обо мне. Я подошел поближе, чтобы понаблюдать за этими хорошенькими птичками, олицетворением преданности и любви. Я бросился на траву и смотрел, как они трогательно целуются и воркуют. Я завидовал их счастью. Мои нервы были много дней в постоянном напряжении, и теперь наступила естественная реакция. Я почувствовал страшную усталость. В прогретом солнцем воздухе было что-то усыпляющее. В нем был разлит дурманящий аромат цветов. Он успокоил мою тревогу, и я крепко уснул. Я проспал, наверное, не больше часа, но за это время видел много снов. В моем дремлющем сознании одна картина сменяла другую. Не все они были одинаково отчетливы, но в них все время присутствовали два образа, очень ясные, с хорошо знакомыми мне чертами — Эжени и Аврора. В этих снах появлялись и Гайяр, и свирепый надсмотрщик, и Сципион, и приятное лицо Рейгарта, и кто-то, похожий на верного Антуана. Даже несчастный капитан погибшего парохода и сама красавица Запада и Магнолия, и наша катастрофа, все проходило передо мной с мучительной четкостью. Но не все мои видения были тягостны. Некоторые, напротив, наполняли меня радостью. Вдвоем с Авророй бродил я по цветущим лугам и говорил с ней о нашей любви. Та самая поляна, на которой я лежал, привиделась мне и во сне. Но странно. Мне снилось, будто Эжени тоже была с нами, и что она тоже счастлива, что она дала согласие на мой брак с Авророй и даже помогла нам упрочить наше счастье. В этом сне Гайяр был моим злым духом. Он пытался отнять у меня Аврору. Мы вступали с ним в поединок, но тут мой сон внезапно оборвался. Передо мной возникла новая картина. Теперь моим злым духом была Эжени. Мне снилось, что она отвергла мою просьбу, отказалась продать Аврору. Я видел ее ревнивой, враждебной и мстительной. Она осыпала меня проклятиями, а мою невесту — угрозами. Аврора рыдала. Это было мучительное видение. Картина снова сменилась. Мы с Авророй были счастливы. Она была свободна, она стала моей, мы были женаты. Но наше счастье омрачало темная туча. Эжени умерла. Да, умерла. Мне казалось, что я склонился над ней и взял ее за руку. Внезапно ее пальцы обхватили мою кисть и сжали в долгом пожатии. Ее прикосновение было мне неприятно, и я постарался высвободиться, но не мог. Холодная липкая рука крепко схватила мои пальцы, и как ни напрягал я свои силы, я не мог вырваться. Вдруг я почувствовал острую боль от укуса, и в ту же минуту холодная рука разжалась и выпустила мою. Однако боль разбудила меня, и я невольно взглянул на свою руку, которая продолжала болеть. Да, несомненно, она была укушена, и с нее капала кровь. Ужас охватил меня, когда я услышал рядом громкое «скррррр», звук, издаваемый гремучей змеей. Я оглянулся и увидел длинное извивающееся тело, быстро уползающее от меня в густой траве. Глава 32. Моя боль не была сном. Кровь на руке была настоящей. Теперь я не спал, меня укусила гремучая змея. В ужасе вскочил я на ноги. Еще не придя в себя, я машинально поднял руку и выдавил кровь из ранки. На кисти был лишь небольшой надрез, как от тонкого ланцета, и из него вытекло только несколько капель крови. Такая царапина не испугала бы ребенка, но я, взрослый человек, был в смертельном страхе. Я знал, что этот маленький прокол сделан страшным инструментом, ядовитым зубом змеи, и что через час я должен умереть. Первым моим побуждением было броситься за змеей и убить ее. Но прежде чем я успел опомниться, она уже скрылась из виду. Неподалеку лежал толстый ствол огромного тюльпанного дерева с прогнившей сердцевиной. Без сомнения, тут и было убежище змеи. И прежде чем я успел подбежать к нему, я увидел, как ее длинное скользкое тело с ромбовидными пятнами скрылось в его темном отверстии. Я еще раз услышал громкое «скррр», и змея исчезла. В ее треске слышалось торжество, словно она дразнила меня. Теперь я не мог ее достать, но если бы даже я убил ее, это ничуть бы мне не помогло. Ее смерть не остановила бы действие яда, уже проникшего в мою кровь. Я прекрасно знал это, но мне все же хотелось ее убить. Я был взбешен и жаждал мести. Но таково было лишь первое чувство. Вскоре оно перешло в ужас. Было что-то жуткое в поведении и остром взгляде этой гадины. Ее непонятное нападение, затем бегство и исчезновение наполнили меня темным, суеверным страхом, словно это был перевоплотившийся злой дух. Несколько минут я стоял как потерянный, но снова почувствовав боль от укуса и увидев на руке кровь, я пришел в себя. Надо было немедленно действовать. Сейчас же достать противоядие. Но какое? Я был полным невеждой в этой области. Ведь я учился в классическом колледже. Правда, последнее время я немного занимался ботаникой, но успел познакомиться только с деревьями, растущими в лесу, а из них ни одно не обладало такими целебными свойствами. О травах же, корнях или кустарниках, которые могли бы мне помочь, я ничего не знал. В лесу могло быть полно всяких средств от змеиного яда, а я умер бы, не воспользовавшись ими. Да, я мог бы лежать среди зарослей змеиного корня и умирать в страшных мучениях, до последнего своего вздоха, не подозревая, что сок примятого мной скромного растения через несколько часов изгнал бы яд из моей крови и вернул бы мне жизнь и здоровье. Но я не стал терять времени на размышления об этих средствах спасения. Я думал только об одном — как можно скорее добраться до Бринджерса. Вся моя надежда была на Рейгарта. Я подхватил ружье и, снова углубившись в темный кипарисовый лес, нервно зашагал обратно. Я шел так быстро, как только мог, но от пережитого мною ужаса, должно быть, ослабел, колени мои дрожали и ноги подкашивались. Однако я устремился вперед, не обращая внимания на мою слабость и ни на что кругом, и думая только, как скорее добраться до Бриджерса и до Рейгарта. Я перескакивал через поваленные деревья, пробирался сквозь заросли камыша, сквозь густой подлесок из пальметто. Ветви преграждали мне путь, рвали на мне одежду, царапали лицо. Вперед, через тенистые ручейки, через вязкие болота, через топкие пруды, кишащие отвратительными тритонами и громадными лягушками, которые сопровождали мой шаг хриплым кваканьем, казавшимся мне зловещим. Вперед! Но куда я иду? Где тропинка? Где мои прежние следы? Тут их нет. Здесь тоже нет. Великий Боже, неужели я потерял дорогу? Потерял. Эта мысль как молния сверкнула в моем мозгу. Я взволнованно осмотрелся по сторонам. Я внимательно оглядел землю кругом. Я не видел ни тропинки, ни других следов, кроме тех, что я оставил только что. Никаких признаков, напоминающих мой прежний путь. Я сбился с дороги. Сомнений нет, я заблудился. Меня охватила дрожь отчаяния. При мысли о близкой гибели кровь леденела в жилах. И неудивительно, если я заблудился, значит, я погиб. Достаточно одного часа, за это время яд сделает свое дело. И меня найдут лишь волки да стервятники. О, Боже! Теперь я еще яснее понял весь ужас моего положения, так как вспомнил, что мне говорили, будто в это время года, в начале осени, змеиный яд особенно опасен и действует с наибольшей быстротой. Бывали случаи, что смерть наступала в течение часа. «Боже милостивый», — подумал я, — «через час меня уже не станет». Я невольно застонал. Опасность подстегнула меня, и я снова бросился на поиски. Я повернул назад и пошел по своим следам. Это лучшее, что я мог сделать, так как под темным сводом леса не было никакого просвета, который указал бы мне, что я приближаюсь к плантациям. Я не видел ни клочка голубого неба, предвещавшего близость лесной опушки, такой желанной для заблудившегося в лесу. Даже небо над моей головой было скрыто, словно темной завесой. И когда я обращался к нему с молитвой, глаза мои видели только густую мрачную зелень кипарисов, с которых свисала траурная бахрома испанского моха. Мне оставалось либо идти обратно и попробовать отыскать потерянную тропинку, либо идти вперед, положившись на волю случая. Я выбрал первое. Снова я продирался сквозь заросли камыша и густой подлесок. Снова переходил вброд топкие протоки и увязал в илистых болотах. Но не прошел я назад и 100 ярдов, как опять начал сомневаться. Я вышел на более высокое и сухое место, где не отпечатались мои следы, и не знал, куда идти. Я бросался то туда, то сюда, но не находил своего прежнего пути. Я растерялся и окончательно запутался. Увы, я снова заблудился. Заблудиться в лесу при обыкновенных обстоятельствах было бы не так страшно. Проблуждать час-другой, даже провести ночь под деревом, не подкрепившись на сон грядущий, не испугало бы меня. Но теперь я был в совершенно ином положении, и мысль об этом не давала мне покоя. Скоро яд отравит мою кровь. Казалось, что я уже чувствую, как он растекается у меня по жилам. Надо бороться. Надо искать выход. Я снова бросился вперед. Теперь уж на удачу. Я пытался идти все прямо, но тщетно. Толстые стволы хвойных деревьев вставали на моем пути, и мне приходилось все время обходить их, так что скоро я снова потерял направление. Но я все шел, то устало перебираясь через ручьи, то увязая в болотах, то перелезая через поваленные деревья. По пути я вспугивал 1000 обитателей дремучего леса, и они провожали меня разноголосым криком. Пронзительно пищала цапля, ухала болотная сова, громадные лягушки громко квакали. Отвратительный аллигатор ревел, раскрывая свою длинную пасть, и сердито уползал с моей дороги. Порой мне казалось, что он вот-вот повернется и бросится на меня. «Ура! Я вижу свет, вон небо! Пока только маленькое голубое пятнышко, круглое пятнышко не больше тарелки. Но вы не можете себе представить, как я обрадовался этому маленькому просвету. Он был для меня то же, что маяк для заблудившегося моряка. Там должно быть опушка леса. Да, сквозь деревья уже проникал солнечный свет, и постепенно лес все расступался передо мной. Несомненно, впереди плантации. Выйдя из лесу, я быстро пересеку поля и доберусь до селения. Тогда я спасен. Рейгард, наверное, знает, как бороться с ядом и даст мне нужное лекарство». С бьющимся сердцем, напрягая зрение, я поспешил к светлой прогалине. Голубое пятно становилось все больше, появились новые просветы, лес становился все реже, и я уже был недалеко от опушки. С каждым шагом почва становилась суше и тверже, а деревья меньше. Причудливо разросшиеся корни кипарисов теперь не мешали мне быстро двигаться вперед. Я шел среди тюльпанных деревьев, кизилы и магнолий. Деревья росли не так часто, их зелень была светлее, а тень не такая густая. И вот, наконец, я миновал последние зарости подлеска и вышел на солнечную поляну. Горестный крик сорвался с моих губ, крик отчаяния. Я вышел к тому месту, откуда ушел. Я снова очутился на той же поляне. Теперь я уже не пытался идти дальше. Усталость, разочарование и горе сломили мои силы. Я подошел, шатаясь к лежащему на земле стволу, тому самому, в котором скрылся мой пресмыкающийся враг, и сел совсем убитый. Казалось, мне суждено умереть на этой прелестной поляне, среди ярких цветов, среди живописной природы, которой я так недавно любовался, на том самом месте, где я получил свою роковую рану. Глава 33. Беглец. Человек не хочет расставаться с жизнью, пока не испытает все средства себя спасти. Каким бы сильным ни было отчаяние, однако есть люди, дух которых оно не может сломить. Впоследствии при подобных обстоятельствах я не поддался бы отчаянию, но тогда я был еще молод и неопытен. Однако мое подавленное состояние длилось недолго. Вскоре я снова овладел собой и решил еще раз попытаться спасти свою жизнь. У меня не было никакого плана. Я хотел просто еще раз попробовать выбраться из лабиринта зарослей и болот и выйти к селению. Я подумал, что мне удастся определить направление с того места, откуда я в первый раз вышел на поляну. Однако и в этом я не был уверен. Я забрел сюда, не обращая внимания, как и куда иду. Прежде чем лечь и заснуть, я обошел поляну кругом. Возможно, что я уже кружил возле нее, прежде чем ее увидел. Ведь я все утро бродил по лесу. Когда эти мысли пронеслись у меня в голове, я готов был снова прийти в отчаяние. Но вдруг вспомнил, что кто-то говорил, будто табак — сильное средство против змеиного яда. Странно, что это не пришло мне в голову раньше. Впрочем, это было понятно, так как до сих пор я думал только о том, как мне добраться до Бринджерса. Сначала, не полагаясь на собственные знания, я надеялся лишь на доктора. И только увидев, что не могу рассчитывать на его помощь, стал думать о том, что в силах сделать сам. И тут я вспомнил про табак. Я поспешно вытащил портсигар. К моей радости, в нем оставалась еще одна сигара, и, вынув ее, я принялся разжевывать табак. Как я слышал, в таком виде его следовало приложить к ране. Во рту у меня пересохло, но от горького табака он скоро наполнился слюной, и, пересиливая тошноту, я быстро разжевал сухие листья в кашицу, пропитанную крепким никотином. Положив эту влажную массу на свою кисть, я втер ее в ранку. Теперь я заметил, что рука моя сильно опухла до самого локтя, и боль в ней все усиливалась. О, Боже мой, яд уже действовал, быстро и неотвратимо. Мне казалось, что я чувствую, как огонь разливается по моим жилам. Хотя я и приложил никотиновую примочку к руке, но слабо верил в ее действие, так как только мельком слышал о ее целебных свойствах. Вероятно, думал я, это одно из тысячи народных средств, которыми пользуются доверчивые люди. Только отчаяние заставило меня прибегнуть к нему. Оторвав рукав моей рубашки вместо бинта, я обвязал руку, а затем повернулся и снова двинулся в путь. Но, не сделав и трех шагов, остановился как вкопанный. Прямо против меня на краю поляны стоял человек. Он, очевидно, только что вышел из леса, к которому я направлялся, и теперь остановился, удивленный, увидев человека в таком глухом месте. Я встретил его радостным криком. «Вот кто выведет меня отсюда! Вот мой спаситель!» — подумал я. Каково же было мое удивление, огорчение, возмущение, когда он быстро отвернулся от меня, бросился в кусты и исчез. Я был поражен его странным поведением. Я успел только мельком взглянуть на него и заметил, что это негр и что у него испуганное лицо. Но чем же я мог его напугать? Я закричал ему, чтобы он остановился и вернулся назад. Я звал его сначала умоляющим, а потом строгим и угрожающим тоном. Но тщетно. Он не остановился, не обернулся. Я слышал, как трещали ветки, когда он продирался сквозь чащу, и с каждой минуты эти звуки все удалялись. В этом человеке я видел единственное свое спасение. Мне нельзя было его упускать, и я бросился следом за ним. Если я могу положиться на что-нибудь, так это на быстроту моих ног. В те годы даже индейский бегун не мог бы меня обогнать, не то что неуклюжий большеногий негр. Я знал, что стоит мне только его увидеть, как он уже не уйдет от меня. Но в этом-то и заключалась трудность. Пока я раздумывал, он успел убежать довольно далеко и теперь скрылся из виду в чаще леса. Но я слышал, как он, словно дикий кабан, ломится сквозь кустарник, и поэтому треско продолжал гнаться за ним. Я уже немного утомился от долгой ходьбы по лесу, но сознание, что жизнь моя зависит от того, настигну ли я негра, вливало в меня силы. и я мчался за ним, как гончая собака. К несчастью, успех зависел не только от моего проворства, иначе эта гонка закончилась бы очень скоро. Трудность была в том, что мне приходилось продираться сквозь кусты, обегать толстые деревья, все время бороться с хлеставшими меня ветвями и то и дело пускаться в обход. Но вот, наконец, я увидел его. Мелкий подлесок кончился. Из черной топкой земли торчали только громадные стволы кипарисов, и далеко впереди под темными сводами деревьев я увидел негра, который по-прежнему со всех ног удирал от меня. К счастью, на нем была светлая рубашка, иначе я не разглядел бы его в густой тени. Впрочем, он только промелькнул передо мной далеко впереди. Лес здесь был не такой частый, и заросли не преграждали мне путь. Теперь все зависело от быстроты, и не прошло и 5 минут, как я уже нагонял его, умоляя, чтобы он остановился. «Стой!» — кричал я. «Стой, ради Бога!» Но негр ничего не отвечал. Он даже не повернул головы и продолжал бежать, разбрызгивая грязь. «Стой!» — продолжал я кричать во всю силу моих уставших легких, задыхаясь от бега. «Стой, друг! Что ты бежишь от меня? Я не сделаю тебе ничего плохого!» Но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Он будто ничего не слышал. Мне показалось, что он еще ускорил свой бег, или, может быть, вышел из болота и бежал теперь по твердой почве, а я как раз попал в топь. Расстояние между нами стало как будто увеличиваться, и я испугался, что он снова скроется от меня. Я знал, что от него зависит моя жизнь. Если он не выведет меня из леса, я погибну ужасной смертью. Он должен показать мне дорогу, хочет он или не хочет, но я заставлю его». «Стой!» — крикнул я еще раз. «Стой, или я буду стрелять!» Я вскинул ружье. Оба ствола были заряжены. Это было пустой угрозой. Я действительно решил выстрелить. Не для того, чтобы убить его, но чтобы остановить. Конечно, я мог ранить его, но что мне оставалось делать? У меня не было выбора. Я не знал другого средства спасти свою жизнь. Я повторил свою угрозу. «Стой!» «Или я стреляю!» Я выкрикнул это с такой яростью, что негр не мог сомневаться в моем намерении. По-видимому, он понял это, так как внезапно остановился и круто повернулся ко мне лицом. «Стреляй, проклятый белый!» — крикнул он. «Но если промахнешься, берегись! Тогда прощайся с жизнью, черт тебя побери! Видишь этот нож?» «Стреляй же, и будь ты проклят!» Он стоял прямо против меня, смело подставив под пулю свою широкую грудь. В его поднятой руке сверкал нож. Я сделал несколько шагов и подошел к нему вплотную. Тут я вдруг узнал этого человека. Передо мной стоял негр Габриэль, жестокий бомбара.